мало. Глава первая. С тяжелым сердцем Феликс Ягер наблюдал, как оставшиеся в живых воины-кислевиты кладут тело Ивана Петровича на погребальный костер. Старый воин почему-то выглядел менее внушительно, словно смерть уменьшила его. На его лице не было выражения умиротворения, которое предположительно обретали те, кто входил в царство Морра, бога смерти. Но Феликс полагал, что последние мгновения жизни Ивана приятными никак не назовешь. Он стал свидетелем превращения Ульрики, своего единственного дитя, в вампира, бездушную тварь-кровососа, и сам принял смерть от руки приспешников ее неживого господина. Феликс вздрогнул и завернулся в свой потрепанный красный зюденландский плащ из шерсти. Некогда он полагал, что любит дочь Ивана. Какое чувство ему следует испытывать сейчас? Он не знал ответа. У него не было уверенности даже тогда, когда она еще была жива. Теперь же, как он понимал, у него никогда не будет реальной возможности это выяснить. В глубине его души медленно начинало разгораться угрюмое негодование против богов. Он начинал понимать, что чувствует Готрек. Феликс поглядел на истребителя. На брутальном лице гнома было несвойственное ему выражение задумчивости. Приземистое массивное туловище, значительно превышавшее шириной любого из людей, выглядело неуместным среди кислевитских воинов-кавалеристов. Костяшками пальцев массивной руки гном задумчиво почесал повязку, прикрывающую пустую глазницу, а затем свою бритую татуированную голову. Огромный хохол рыжих крашеных волос поник от снега и холода. Гном поднял глаза и, перехватив взгляд Феликса, покачал головой. Феликс полагал, что Готреку по-своему нравился старый боярин пограничья. Более того, Иван Петрович был каким-то образом связан с таинственным прошлым истребителя. Он был знаком с гномом со времени первой экспедиции Готрека в пустоши Хаоса много лет назад. При этой мысли Феликс задумался о том, насколько далеко от дома погиб Иван. Отсюда, от темных лесов Сильвании до холодных земель на краю Кислева, которыми некогда правил боярин, должно быть не менее 300 лиг. Разумеется, владений старого боярина ныне не существует. Они сметены обширным вторжением хаоса, которое на юге дошло аж до Прага. «Снорри думает, Иван умер хорошей смертью», — произнес Снорри Носокус. Он выглядел печальным. Несмотря на мороз, второй истребитель был одет не лучше Готрека. Возможно, в отличие от людей, гномы просто не испытывают неудобств. Хотя куда вероятнее, что они просто слишком упрямы, чтобы обращать на это внимание. Обычно глуповато-радостное лицо Снорри несло на себе отпечаток грусти. Возможно, он не настолько бесчувственный, каким выглядит. «Не бывает хороших смертей», — пробурчал Феликс себе под нос. Осознав, что сделал, он вознес беззвучную молитву, чтобы его не услышал никто из гномов. В конце концов, он поклялся сопровождать Готрека и воспеть гибель истребителя в эпической поэме, хоть это и было, кажется, целую жизнь тому назад. Гномы живут лишь с целью искупить какой-то предположительный грех или преступление, встретив смерть от руки могучего чудища или противника, значительно превосходящего числом. Выжившие кислевиты колонной прошли мимо, отдавая последнюю дань уважения своему бывшему господину. Многие из них пальцами левой руки складывали знак волчьего бога Ульрика, затем, бросив взгляд за плечо, складывали его снова. Феликс понимал их. Они все еще находятся в тени замка Дракенхоф, могучей и зловещей крепости, которую лорд-вампир Адольфус Кригер собирался сделать своей. Он обладал древним амулетом и планировал подчинить себе всех аристократов ночи, но преуспел лишь в том, что навлек собственную погибель. Но какой ценой? Столь многие лишились жизни. Рядом находится еще один большой погребальный костер, который выжившие кислевиты поспешно сложили для павших товарищей. И еще один, с останками приспешников вампира. Эти люди не собирались оставлять тела несожженными в проклятых землях Сильвании, где те, предположительно, могли быть воскрешены черной магией некроманта. Опираясь на свой посох, вперед вышел Макс Шрейбер в своих золотых одеяниях, на все 100 выглядя горделивым волшебником. Достоинство мужчины не умаляли даже проделанные мечом прорехи и брызги крови на одежде, но мрачные черты лица и какой-то неживой взгляд роднили его с Готреком. Макс любил Ульрику, возможно, даже сильнее Феликса, и теперь он тоже потерял ее навсегда. Феликс надеялся, что пребывающий в печали волшебник не совершит ничего неразумного. Макс ждал, пока последний из кислевитов пройдет мимо тела боярина, затем бросил взгляд на Вульфгара, их старшего по званию предводителя. Кавалерист ответил кивком. Макс произнес слово и трижды ударил озим нижним концом посоха. С каждым ударом один из погребальных костров охватывало пламя. Волшебство было сильным и явным. Вокруг сырой древесины вспыхивал золотой огонь, который затем разгорался. Вживленные в череп Снорри гвозди отражали свет, что выглядело так, словно на бритой голове гнома пляшут маленькие языки пламени. Медленно поднимался дым. Дерево почернело, а затем вспыхнуло более естественным пламенем. Феликс был благодарен магии волшебника. В подобных условиях даже гномы не способны каким бы то ни было способом разжечь костер. Огонь быстро разгорался, и вскоре воздух наполнился тошнотворным, приторным запахом поджариваемой плоти. Феликс не был готов остаться и наблюдать, как пламя пожирает Ивана. Мужчина был его другом. Он развернулся и вышел из разрушенного зала на свежий воздух. Тут ожидали лошади и повозки с ранеными. Землю покрывал снег. Где-то там находится Ульрика со своей новой наставницей, графиней Габриэллой, но сейчас они вне его досягаемости. На севере ожидает война. Хаос наступает, и истребители рассчитывают встретить там свою судьбу. У пожилой женщины был утомленный вид. Шагающие подле нее дети выглядели голодными. Одеты они были в лохмотья, что являлось обычным делом для сильванского крестьянства. В глазах застыло выражение безнадежного страдания. Рядом несколько мужчин в забрызганных кровью рубахах сжимали вилы в замерзших пальцах. По их лицам Феликс видел, что усталость борется в них со страхом и потихоньку побеждает. Они страшились всадников и гномов, но были слишком усталыми и напуганными, чтобы броситься в бегство. «Что с вами произошло?» – спросил Готрек, голос которого был каким угодно, но не успокаивающим. Еще более угрожающий вид ему придавал огромный топор, удерживаемый одной рукой. «Зачем вы скитаетесь по этим дорогам зимой?» То был хороший вопрос. Сейчас всякий здравомыслящий крестьянин сидел бы в своей лачуге. Ответ уже был известен Феликсу. Это беженцы. «Пришли звери», — наконец ответила старуха. «Из леса. Они сожгли наши дома, сожгли трактир, сожгли все. Большинство людей перебили, а остальных забрали». «Скорее всего, на завтрак», — произнес Готрек. Выражения лиц беженцев подсказали Феликсу, что сия информация оказалась для них излишней. «Зверолюды?» – оживился Снорри, как всегда бывало в надежде на бой. «Ага, во множестве», – сказала старуха. «Пришли из ниоткуда в разгар зимы. Кто бы мог подумать? Может, фанатики правы? Может, приближается конец света?» Говорят, бледные владыки снова вернулись, и в замке Дракенхоф снова появились обитатели. «Ну, об этом-то вам более не следует беспокоиться», — заявил Феликс, тут же пожалев о сказанном. Карга глядела на него как на идиота, каким он себя полагал, заявив подобное. Разумеется, любого сильванского крестьянина будет беспокоить замок Дракенхоф и его обитатели, независимо от того, что наговорил какой-то оборванный незнакомец. «Вы сказали, что они сожгли трактир?» – спросил Макс. «Убили трактирщика и большинство посетителей». «Снорри очень рассчитывал на ведро водки», – заметил Снорри. «Снорри думает, что тем зверолюдам следует преподать урок». Готрек кивнул в знак согласия. Этого Феликс и боялся. Гнома никак не обескуражило то обстоятельство, что менее чем дюжине боеспособных кислевицких конных лучников, двум истребителям, Феликсу и Максу, будет противостоять, по словам, множество зверолюдов. По выражению лиц кислевитов, закаленных бойцов пограничья, где земли людей соприкасаются с хаосом, Феликс заметил, что тем хватило здравого смысла, чтобы забеспокоиться. «Не ходите», — сказала старуха. «Лишь себя погубите». «Идите лучше с нами. Стефансдорп всего лишь в паре дней пути к югу отсюда. Без снега можно добраться менее чем за день». «Это в том случае, если его тоже не сожгли дотла», — без особой любезности заявил Готрек. Несколько детей захныкало. Один или два мужика выглядели так, словно сами едва сдерживали слезы. Феликс их не винил. Вне всякого сомнения, лишь мысль обрести убежище среди сородичей в ближайшей деревне заставляла их двигаться дальше. На глазах у Феликса один мужчина упал на колени, выронив вилы из онемевших пальцев. Он сложил на груди знак Шалли и склонил голову. Двое детей подошли к нему и принялись тянуть за рукава, шепча «Папа». «Если мы собираемся перехватить этих зверолюдов, нам лучше отправляться», — сказал Готрек. Снорри поддержал его кивком. Вульфгар покачал головой. «Мы будем охранять этих людей по дороге к их сородичам», — заявил он. «Мы должны подыскать место для наших раненых». Когда он произносил эти слова, вид у него был почти пристыженный. Однако Феликс не осуждал его. Кислевиты были крайне деморализованы смертью Ивана, а произошедших в Дракенхофе событий было достаточно, чтобы подорвать мужество даже в самом отважном. Мгновение Готрек пристально смотрел на Вульфгара. Феликс опасался, что истребитель собирается несколькими тщательно подобранными словами высказать кавалеристу свое мнение о мужестве и стойкости людей-кислевитов, но тот лишь пожал плечами и покачал головой. «А как ты, Макс?» – спросил Феликс. Волшебник некоторое время раздумывал, прежде чем ответить. «Я пойду с вами. Следует очистить нашу землю от этих зверолюдов». Тон голоса волшебника обеспокоил Феликса. Тот выглядел почти столь же озлобленным и полным ярости, как Готрек. Феликс надеялся, что скорбь о судьбе Ульрики не лишила мага душевного равновесия. С другой стороны, он был рад, что Макс отправляется с ними. Когда дело доходит до боя, волшебник ценнее отряда конных лучников. На краткий миг Феликс призадумался о присоединении к кислевитам, но отверг эту идею. Дело было не только в нарушении клятвы следовать за истребителем, однако Феликс чувствовал себя в большей безопасности в компании Готрека, Снорри и Макса, пусть даже те собираются поохотиться на зверолюдов, чем в обществе кислевитов. «Тогда лучше бы нам отправляться», — с удивлением услышал он собственный голос. «Если мы собираемся добраться туда до наступления ночи». «Это место явно изменилось с тех пор, как мы здесь побывали», — сказал Феликс, разглядывая все еще дымящиеся развалины того, что некогда было обнесенной стеной деревней. Никто не обратил на него ни малейшего внимания. Они сами были заняты разглядыванием пепелища. Тут мало что осталось. Большая часть лачуг была сделана из прутьев и грубой штукатурки и крыта соломой. Крыши сгорели, а стены были проломлены. Лишь трактир был прочным строением из камня и бревен. Феликс предположил, что его обрушение заняло немало времени. Несомненно, огонь должен был быть яростным, чтобы разрушить здание. «Жаль, что так вышло», — подумал Феликс, потому как погода уже начала портиться. Пока он разглядывал трактир, внутри задвигались темные фигуры. Для человека они были слишком большими и уродливыми. Так могло выглядеть лишь одно существо – зверолюды. Снорри почти завыл от радости, когда осознал, кто перед ними, и затряс над головой своими топором и молотом. Готрек поднял топор вверх, провел большим пальцем по лезвию, пока тот не стал кровоточить, и выкрикнул проклятие. Если это и устрашило зверолюдов, те виду не подали. Из развалин трактира появилась толпа. У некоторых были бычьи головы, у прочих – головы козлов, волков и других зверей. Все были крупными и мускулистыми. У каждого были грубые копья, массивные шипастые дубины или молоты. Зрелище было то еще. Когда Феликс в последний раз был тут, зеленый человек был занят людьми, а он провел вечер в необычной беседе с графиней-вампиршей. Теперь вся небольшая деревня вокруг трактира была уничтожена. За свою жизнь Феликс повидал немало побоищ и множество разрушенных деревень, но знал, что никогда к подобному не привыкнет. Бессмысленная кровавая бойня распалила его ярость и негодование. Дюжина зверолюдов понеслась вперед. Встретив столь незначительный отряд противников, они явно не испытывали страха. Откуда-то из заснеженного леса, окружающего разграбленную деревушку, донеслись ответные вопли. Феликс надеялся, что он и остальные откусили не больше, чем в состоянии проживать. Пока зверолюды в припрыжку неслись вперед, Готрек и Снорри бежали им навстречу. Хотя, на взгляд Феликса, бежали не совсем верное слово в сложившихся обстоятельствах. Короткие ноги гномов перемещали тех со скоростью, которая для Феликса была вполне комфортабельной рысцой. Как бы то ни было, расстояние между противниками быстро сокращалось. Бросив взгляд на Макса, Феликс заметил, что волшебник готовится сотворить заклинание. Макс осмотрел окрестности на предмет других нападающих. Казалось, он был уверен, что истребители справятся со зверьем. Готрек врезался в толпу чуть раньше Снорри. С размаха обрушился его топор. Отрубил руку ближайшему зверолюду, распорол брюхо другому, выпустив на землю поток крови и желчи, и снес поднятую дубину, которой третий пытался парировать удар. Мгновение спустя Снорри сразил обезоруженного зверолюда молотом, который держал в одной руке, и вонзил в череп другого топор. Когда топор угодил в цель, раздался неприятный хруст, словно треснуло прогнившее дерево. Пятеро зверолюдов были повержены за несколько ударов сердца. Готрек и Снорри ничуть не устали. Готрек прыгнул вперед и разрубил пополам существо с волчьей головой, туловище и ноги которого отбросило в разные стороны. Снорри закружился, словно арабийский дервиш, и обрушил оба своих оружия на очередное порождение хаоса. Плоть смялась под молотом, в то время как топор взрезал ребра и глубоко погрузился в легкие существа. Еще мгновение оно держалось на ногах, выпуская из груди пузыри кровавой пены, а затем рухнуло наземь. У выживших зверолюдов не хватило времени даже оценить масштаб понесенных потерь. Они неслись вперед, намереваясь смести своих врагов. Зверолюды явно были уверены в грубой мощи своих ударов, но не учли силу неистовой свирепости Готрека и Снорри. Описав топором широкую двойную дугу, Готрек вынудил их сдать назад. Снорри ныряющим боковым движением упал на снег и покатился по нему кувырком. Он врезался в ноги одному зверолюду, вынудив того споткнуться, и в то же время ударом топора под колено опрокинул наземь второго. Не замедляя бега, Готрек дважды со всей силы рубанул сверху вниз своим топором. Приняв во внимание ужасную силу этих ударов, Феликс понял, что ни один из упавших зверолюдов более не поднимется. Мгновение спустя топор взметнулся вновь, обезглавив очередного зверолюда. Теперь создания хаоса пришли в смятение. Они развернулись и бросились на утек. Топор Готрека ударил очередного врага в спину. Снорри поднялся на ноги и метнул свой молот, угодив в затылок еще одному, опрокинув того в снег. Несколько мгновений спустя Снорри подобрал свой молот и с его помощью превратил череп зверолюда в месиво. Феликс огляделся по сторонам. Из леса высыпало еще несколько групп зверолюдов, которые как раз стали свидетелями бегства своих собратьев. Феликс заметил, что их не столь уж много, как он опасался. Три группы максимум по пять особей. Похоже, что в трактире находилась большая часть их отряда. Тем не менее, они, похоже, собирались ринуться в атаку, но Макс поднял руки и начал произносить заклинание. За секунды вокруг каждого из его сжатых кулаков появилась сфера света, что был ярче солнца. Когда Мак разжал пальцы, разряды, сияющие золотом энергии, метнулись вперед. Они плясали среди зверей, сжигая плоть и оплавливая кости. Для создания хаоса это оказалось перебором. Они развернулись и сбежали в лес. Феликс был потрясен. События развивались столь стремительно, что ему даже не пришлось обогреть кровью собственный меч. Осознав это, он едва не смутился. Заметив выражение лица Феликса, Готрек произнес: «Не беспокойся, человечий отпрыск. Ты получишь свой шанс убить отродье хаоса, когда мы проследуем за этими зверьми до их логова». «Это я и боялся от тебя услышать», — ответил Феликс. Он вошел в развалины трактира. Повсюду лежали изрубленные тела. На снегу лежали человеческие кости, раздробленные мощными челюстями ради костного мозга. Феликс почувствовал тошноту, но сдержался. «Похоже, они останавливались тут перекусить», — заметил Готрек. Два часа спустя они оказались в окружении массивных деревьев. Снегопад был столь силен, что Феликс видел не далее 10 футов перед собой. Они уже давно потеряли все следы зверолюдов. Теперь оставалось лишь пробиваться сквозь пургу, не упуская из виду широкую спину Готрека. В ушах завывал ветер. Снежные хлопья таяли в волосах. Дыхание вырывалось морозными клубами. Пальцы слишком закоченели, чтобы удерживать меч. Феликс не был уверен, способен ли он вообще сражаться, напади сейчас противник. Он искренне надеялся, что истребители находятся в лучшей форме. Прямо сейчас ему отчаянно хотелось оказаться с кислевитами. Не то это время, чтобы в лесах Сильвании оказаться застигнутым внезапно налетевшей метелью. Нужно поскорее найти